Глава 11. Леса бежали вдоль поезда. Острые черные ели врезались в медовое северное небо. Солнце только еще всходило, весна только еще начиналась. Мы подъезжали к Москве. Брянский вокзал, недавно законченный, встретил нас величаво и строго. На его каменных плитах шаги отдавались, как в музее. Была чистота. И хотя урн еще не было, но светильники под потолком лили свет на каждый окурок, за который полагался уже штраф. Два худеньких наших чемодана, да и мы сами, растворились в этих холодных просторах. Мы здесь не знали никого, и нас не знал никто. Все было озабочено и полно в этом городе, и все же нужно было отвоевать себе здесь место. Мы сели в трамвай номер 4. Выносливость московских трамваев велика, выносливость приезжих тоже. Мы претерпели все, что нам полагалось, получили свою долю испытаний. Мы ночевали в неведомых квартирах у людей, желавших нам добра, но без сильных помочь. Первая неделя прошла в странных ночевках. Ни одна ночь не походила на предыдущую. Мы ночевали в чужой спальне из дерева птичий глаз, в одной кровати с пышной хозяйкой, чей муж уехал вглубь страны спекулировать мануфактурой. Атласное одеяло с монограммой баюкало нас лебяжьим теплом, но это было чужое одеяло, чужая монограмма и чужое тепло. Ночевали в комнате, разделенной шкафами и занавесками на 4 комнатки. Ситцевые стены колебались от чужих дыханий. На диване спали мы. Ночевали у зубного врача в его кабинете, я на узкой клеенчатой кушетке с твердым валиком, киска на зубоврачебном кресле, откинутом навзничь, как во время операции. Бормашина сторожила ее сон. После этого мы провели 2 дня в подвальной квартире, откуда видны были только ноги и колеса, торопливые московские ноги и колеса, бегущие по своим делам. Бездомные псы, которые в голодные годы почти все были уничтожены и теперь только начали возрождаться, заглядывали в открытую форточку. Собаки очень любопытны. После подвала мы попали на 7-й этаж. Толпы крыш подступали к нашим окнам. Вся Москва лежала под нами. Воробьевы горы розовели за рекой. Здесь, на 7-м этаже, мы обосновались. Трудно сказать, чем руководствовался строитель этого здания. За что покарал его так жестоко, лишив лифта и даже надежды на лифт. Но дело обстояло именно так. Никаких подъемных средств в этом доме не было и не предвиделось. И 196 ступеней, отделяющие тротуар от нашего звонка, были утомительны для ног и тяжелы для сердца. Здесь были коты. Они пели и плакали на крышах, потому что была весна. Мы поселились у фельдшерицы, которая нуждалась. Пиявки, банки, прививки не могли прокормить ее, и те небольшие деньги, которые мы платили ей за половину комнаты, отгороженную портьерой, облегчали ей жизнь. Уже потом, почти через год, мы получили самостоятельную комнату в этой же квартире. Комната была мала и ничем не обставлена. Она освещалась 2 большими окнами, ее единственной роскошью. Так иногда худенькое личико невзрачного ребенка бывает освещено и украшено огромными прозрачными глазами. Наша фельдшерица была невелика ростом, очень плотна, говорила баритоном, курила крепкий табак, от ее поступи сотрясалась мебель. По вечерам она рассказывала киски истории из жизни пиявок, которых она изучила в совершенстве. Оказалось, что пиявки не любят холодной воды, не любят запаха эфира и пахучего мыла. У них была своя жизнь. Кот по имени Терентий присутствовал при этих беседах. Остальное население квартиры было велико и разнообразно. Все сходились по утрам в кухне, у раковины, с полотенцами через плечо. В ванной комнате было 2 ванны, одна простая и одна газовая, но пользоваться нельзя было ни одной. В соседней с нами комнате жил эстрадный актер. Он выступал в ночном кабаре от часу ночи до 4 часов утра. Днем он спал. Иногда на рассвете он возвращался не один. И тогда рядом с его шагами шелестели 2-е, легкие шаги. Стена была тонка, и сквозь нее доносились слова любви. «Что вы будете делать завтра?» – спрашивала она. «Богоговея ждать вас», – отвечал он. Разговор о любви неукоснительно кончался сожалением по поводу того, что обе ванны бездействуют. Дальше по коридору жил человек совсем другого склада. Он раньше всех приходил на кухню умываться, для него по утрам призывно трубил автомобиль, в его комнате висели диаграммы, кривые падали и возносились. Он служил в комиссариате путей сообщения. Северная весна наполняла квартиру бледной солнечной пылью. Вместо ночи были закатные сумерки, неизвестные у нас на юге. Рассвет наступал в 2 часа и долго тлел, не разгораясь. Москва внизу была бледна и пуста, кот Терентий пел на крыше, могуче дышала фельдшерица. «Что вы будете делать завтра?» – спрашивали за стеной. благоговея ждать вас. Из всего этого я написала свой первый рассказ. В нем была пустая Москва, кот Терентий на крыше, фельдшерица, актер, подруга актера, человек из НКПС, пучок разнообразных жизней, связанных с северной ночью, которая не хочет темнеть. Рассказ был еще тепел и влажен, как птенец, и таким я отнесла его в редакцию. Я долго думала над тем, в какую именно. Я внимательно пересмотрела московские журналы, их оболочку, их содержание и выбрала небольшой еженедельник, в котором помещались рассказы, похожие на мой, только похуже. Пишущему часто кажется, что остальные делают то же, что и он, только не так хорошо. В приемный день, четверг от 4 до 6, я отправилась в редакцию. Редактора не было, он был в отпуске. Меня принял секретарь, и я была подавлена величием секретаря, который всегда тем величавее, чем незначительнее журнал. Слоистый зной наполнял комнату, в углу стояло гоночное весло. Вентилятор над письменным столом издавал стонущий звук, словно оплакивая голову секретаря. «Видите ли», — сказал секретарь, свернув мою рукопись трубкой и приставив ее к левому глазу. «Мы, собственно, обеспечены материалом уже до октября, но все-таки приходите через неделю». Через неделю мне вернули рассказ. Первый вылет птенца оказался неудачным. Я разгладила его помятые крылышки, стерла пометку о возврате и отнесла во вторую редакцию. В длинном коридоре юная курьерша в маково-красной повязке, взглянув на меня со всей строгостью своих 17 лет, указала мне нужную дверь. В этой второй редакции не было ни весны, ни зноя. Окна выходили в тень, и сам редактор принял меня. Он намекнул мне, что журнал загружен рассказами о северных ночах, но, впрочем, просил прийти через неделю. «Я прочел ваш рассказ 2 раза», — сказал мне через неделю. Услыхав это, я искренне обрадовалась. Мне все казалось, что секретарь первой редакции не прочел его ни разу. «Я прочел его 2 раза», — продолжал редактор. «Один раз здесь, в редакции, и 2 раз у себя дома, когда мне никто не мешал. Мне кажется, что вы действительно можете писать. У вас не дурной глаз, вы многое видите. Но многое видите не так, как надо. И потом, почему все ваши герои идут в разброд? Почему ничем не объединены? Я именно и хотела показать человеческое одиночество в переходную эпоху, когда старые формы жизни уже разрушены, а новые еще не налажены. Допустим, но даже если и так, то все же конец вашего рассказа для нас неприемлем, слишком печален». «Я переделаю конец», — ответила я покорно. «То есть я постараюсь». «А начало? Особенно это место?» И луна взошла над человеческой печалью. «Повторяю, нам нужна бодрость, но ведь есть печаль, которую необходимо испытать, чтобы прийти к бодрости. Впрочем, я переделаю, я постараюсь». Редактор взглянул мне в глаза совсем просто, по-человечески, по-дружески. «Бросьте вы эту волынку», — сказал он. «Старайтесь, не старайтесь, рассказ ваш не подходит, и дело с концом. Попытайтесь написать что-нибудь еще и тащите мне. До чего вы огорчаетесь? Говорю, попытайтесь еще». Еще 1 минута, и я бы сказала ему, что этот рассказ для меня очень важен. Во-первых, сам по себе, а во-вторых, потому что я надеялась получить за него немного денег, которые мне давно уже нужны. Еще бы 1 минута. Но как раз в эту минуту вошла строгая юная курьерша, подала редактору бумагу, редактор склонился над ней, и уже он был далеко от меня. Куда? Не догнать. Возвращаясь из театра домой, эстрадный актер был то грустен, то весел. Иногда он с легкостью одолевал все 7 этажей, прыгая через 3 ступеньки и едва касаясь перил. У себя в комнате, сняв башмаки, он босиком исполнял небольшую веселую течетку. Но иногда актер поднимался медленно и трудно, и однажды на рассвете я видела его в передней на стуле. Голова опущена, чемоданчик с гримом у ног, длинные руки повисли вдоль клетчатых брюк. Бедный, бедный человек. Я решила переговорить с ним ночью, потому что днем он спал, а вечером уходил обедать. И вот, выбрав благоприятную ночь, я обратилась к нему с просьбой помочь мне устроиться там, где он работал. Для меня это был настоящий удар. Для этого не стоило приезжать в Москву, но другого выхода не было. Фельдшерица, которой я задолжала уже за 2 недели, определенно намекала, что ей очень нужны деньги, что жизнь тяжела и что пиявки нестерпимо подорожали. У актера, помимо звучного англо-итальянского псевдонима, звали его Джек Паулини, было еще не злое сердце. Он обещал и выполнил свое обещание. В один из ближайших дней он повел меня в кабаре, где он работал, чтобы познакомить с директором, режиссером и владельцем. Все это соединялось в одном лице, в одном очень широком, красном, плотном и бритом лице. Седоватые волосы были зачесаны с таким расчетом, чтобы скрыть лысину, но она не скрывалась. Мы с Джеком Паулини пришли во время репетиции, Меня опахнули запахи и звуки, знакомые мне по Сазепу. Запах сырых опилок словно открыли ящик старого винограда и звуки вступления, где забывали брать диез. Я вспомнила наш Сазеп, и у меня заныло сердце. Театр назывался «Каравай». Он был в стиле русской избы, такой, какой ее представляет себе наивный иностранец, в стиле трактирного чайника, одеяло из лоскутков, полушалка, гитары с лентой. Самая дорогая и почетная ложа имела вид русской печи, и головы сидевших в ней выглядывали оттуда, как горшки. «Каравай» был не просто театром, он был кабаре. И не просто кабаре, а ночным кабаре, соединенным с рестораном. Это был театр, где искусство соединялось с гастрономией. Во время исполнения номеров хождение официантов с блюдами было строго запрещено. Исключение делалось только для судака по-монастырски с шампиньонами, который настолько нежен, что, будучи изготовлен, не может ждать ни минуты. Директор «Каравая» Алексей Алексеевич Рындин, несмотря на седые волосы, был настоящий юношей по пылкости воображения и по искренности. Он твердо верил, что «Каравай» – несказанное достижение революционного искусства, и сильные мира сего только потому не коротают там своих вечеров, что дела государственной важности лишают их досуга. Мы договорились с Алексеем Алексеевичем. «Так вот что», – сказал он мне, – «ты не робей. Подадим тебя публике как конфетку. Конферирую я сам. Я тебя не обижу. Напиши нам что-нибудь такое современное, но изящное, женственное, понимаешь ли, благоуханное». Алексей Алексеевич в качестве старого актера говорил всем без исключения «ты». И обожал благоухание. Мы сошлись на жалование в 500 тысяч рублей в месяц. За эти деньги я должна была писать и играть. 500 тысяч! Киска! Киска! Наши дела положительно налаживаются. Началась ночная жизнь, ночное бытие. В 12 часов ночи я уходила в театр и возвращалась в 5 утра. Я ложилась в 6 и просыпалась в 3, когда киска давным-давно уже вернулась из своей опытно-показательной школы, куда я ее отдала и готовила задание. Я уходила на репетицию, а она оставалась одна. Летом все это было не страшно, но когда началась осень, я забыла, как выглядит день. Алексей Алексеевич не обманул меня. В первый же вечер моего выступления он представил меня публике, сказав, что сейчас выступит новая актриса, она же и автор. Актриса очень хорошая, потому что плохих мы не держим. В заключение он просил не слишком стучать ножами и вилками, ввиду моего слабого голоса. Стремление увидеть новую актрису на несколько минут пересилило аппетит, ноги оторвали глаза от тарелок и взглянули на сцену. И даже из русской печи выглянули две головы. Впрочем, это волнение, вызванное новизной, вскоре улеглось. Заговорили вилки, и два судака по-монастырски поплыли над головами. Публика «Каравая» была не такова, чтобы долго утруждать себя сценическими эффектами. Публика «Каравая», махровейшие цветы Непа, пышные розаны, перед которыми инженер Альберт из кафе «Куб», казался подснежником. Ваш букет, ваш аромат, ваше благоухание. Их невозможно забыть. Невозможно забыть соперничество с кулебякой и шницелями, которые всегда побеждали. Я не говорю о судаке, я остерегаюсь говорить о нем. Эта рыба, особенно когда она с шампиньонами, непобедима. Ее не перепоешь, не переиграешь, не перетанцуешь. За время моей службы у Алексея Алексеевича, который, впрочем, всегда был добр ко мне, я познакомилась с ночной Москвой. Я узнал о ночных извозчиков, поджидая у театральных дверей конца программы. Они толковали о том, что неизвестно, каков будет урожай, а овес так дорог, что не подступиться. Иногда, если наше время совпадало, мы возвращались домой вместе с Джеком Паулини. Ночь, тишина, предрассветная грусть, от которой не избавлен ни один город, действовали неодолимо на бедного эксцентрика. Наплыв больших и печальных мыслей заставал Джека Паулини совершенно неподготовленным. «Ах, боже мой», – тоскливо говорил он, – «опять у меня изжога от дежурного блюда, дают всякую дрянь на маргарине». Но он был не прав, это был не сытый желудок, а голодное сердце, которое давало себя чувствовать. «Ничего я в Москве толком не знаю, никогда ее не вижу, я ведь тоже приезжий», – сказал он мне однажды. «Давайте завтра встанем пораньше и пройдемся по городу, я тоже мало что видела, что вы будете делать завтра?» «Благоговея, ждать». Начал он, явно по привычке. «Неправда, Джек, не надо этого, мы и так понимаем друг друга». И он согласился, что не надо. Был вечер, как всегда, вернее, была ночь, субботняя ночь, когда каравай был особенно полон. Глазастые цветы по стенам, красные и синие, были залиты светом, посуда особенно блестящая, белые рубахи официантов особенно белы. Алексей Алексеевич, вытирая платком лысину, вместе со своим помощником смотрел в отверстие занавеса и чуть ли не заметил в публике кого-то из сильных мира сего. По крайней мере, директорский затылок побагровел еще сильнее, а по спине помощника пробежало восторженное содрогание, словно его окатила теплая волна. Я стояла на выходе, одетая французской куклой. Кукольный румянец лежал аккуратными кружочками на каждой щеке. Вокруг глаз были нарисованы длинные лучеобразные ресницы. На мне был кисейный чепец и бархатный корсаж. Как всегда, перед началом было зябко, и жидкие белила неприятно сохли на голой спине. Моя партнерша, тоже кукла, но русская, деревенская, с кирпичным загаром, подвязывала лапти. Третий партнер, тоже кукла, солдат, стоял рядом, выпрямляя грудь. Мы встали на наши подставки и окаменели в кукольных позах. Скрипка и рояль заиграли вступление, и пестрый занавес раздвинулся в обе стороны. Лицо пахнуло теплом, жужжание голосов стало глуше. Мне надо было начинать. Я открыла рот, чтобы произнести под музыку свою первую фразу. «Я Мариетта, родом из Прованса». Так начиналась эта кукольная комедия. Открыла рот, но ничего не сказала. Наш скрипач, проворный и молодой, делая вид, что ничего не произошло, вторично заиграл вступление, качая головой и скрипкой, грозя мне глазами. Он снова доиграл до рокового такта, но Мариетта родом из Прованса безмолвствовала. Тогда, не теряя самообладания, он встал со своего места, вылез на сцену, поднес скрипку к моему лицу и, смеясь и напевая, как бы желая растормошить неподвижных кукол, в третий раз заиграл вступление, но глаза его, приближенные к моим, были страшны. И тогда я разжала пересохшие губы и доложила, наконец, ужинающим все, что полагалось. Я молчала не потому, что роль вылетела у меня из головы. Это было невозможно. Я ведь сама писала все это. Я молчала потому, что как только дали занавес справа от сцены, в русской печи я увидела, подперев подбородок левой рукой, а правый пустой рукав заложив в карман, сидел мой бывший начальник товарищ Шуляк и терпеливо ждал, когда начнут. За кулисы, в закоулок между нашей уборной и кухней, где реяли запахи жареного масла, вазелина и потных париков, куда вход посторонним строго воспрещен, товарищ Шуляк проник совершенно свободно. «Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?» – спросила я его. «Я здесь по роду своей службы, меня давно уже интересовало это учреждение. Но что скажите мне, что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?» «Я не хотела этого, я пробовала другое, но у меня не вышло». «Что же другое?» «Я написала рассказ, но он получился печальный, мои герои шли в разброд, они не были объединены, они были одиноки». «Но-но-но», – сказал товарищ Шуляк, – «надо попытаться еще раз». «А если во второй раз не выйдет?» «Стало быть, еще раз». «А если в третий раз, товарищ Шуляк, и в четвертый, и в пятый, что тогда?» «Ну что ж», – ответил товарищ Шуляк после минутного раздумья, – «стало быть, надо и в третий, и в четвертый, и в пятый». Глава 12. Понедельник – это актерское воскресенье. В понедельник нет спектаклей, нет репетиций, и хотя весь остальной город уже отпраздновал и начинает трудовую неделю, актеры отдыхают. Мое и Кискино горе было в том, что наши отдыхи не совпадали. Для нее понедельник был скопищем трудностей, он был омрачен таблицей умножения. «7 раз 8», — говорила она с глубоким вздохом. «Нет, ты только подумай!» И все же, несмотря на то, что наши праздники не совпадали, я заставила их совпасть, произведя искусственный сдвиг. Я разрешила Киске не пойти один раз в школу, и таким образом мы с ней встретились. Мы получили в свое распоряжение целый огромный день. Мы так разбогатели, что даже растерялись. Хорошо еще, что мы догадались накануне распределить наше богатство. Утренние часы было решено посвятить задушевной беседе, вечерние – кинематографу, а дневные, после долгих колебаний между музеем 40-х годов на собачьей площадке, Останкином и зоологическим садом, который не был еще в то время парком, дневные часы было решено было отдать за осаду. Сначала победа осталась была за 40-ми годами. От ребят в школе Киска слыхала, что там комнаты как живые, особенно комната бабушки, что там наверху есть детские, где жили старинные дети, спали там, читали старинные книжки, повторяли 7 раз 8 и шалили старинными шалостями, которые не устарели до сегодняшнего дня. С вечера решено было идти в музей, но когда в воскресенье на заре я пришла из каравая, Киска, от волнения лежавшая без сна, объявила мне, что она выбрала за осад. Судьба актеров и школьников была милостлива к нам. Она подарила нам столько синевы и тишины, столько осеннего золота, что ими становилось богато любое сердце. Обо всем этом хорошо сказано у кого-то, что в такой день хочется устраивать свою жизнь. В зоологическом саду дорожки были посыпаны светлым песком. Отсутствие следов было поразительно. В этот ранний час песок был гладок, свеж и нов, как будто ни чья стопа, ни нога человека, ни лапа зверя никогда не касались его. Синие тени клеток и оград лежали на песке с такой нежной отчетливостью, что жалко было ступать по ним. Трава по бокам была молода второй и последней молодостью, которая наступает осенью. Трава была зелена, как весной, и солнечные пятна слагались в счастливые сочетания, как весной. Но над всем этим была опрокинута свежесть, свойственная только осени. Кленовые и березовые листья падали на аллеи. Перед клеткой с лисицами киска задрожала от восторга. В клетке был пушистохвостый лис, глава семьи, лисица-мать и пятеро детей. Двое спали, а двое других охотились за пятым, который в свою очередь ловил собственный хвост. При виде этих веселых рыжих детенышей у киски возникло страстное желание взять, схватить, унести с собой хотя бы одного из них. В ней, несмотря на то, что она была маленькой, культурной женщиной, ученицей опытно-познавательной, ученицей опытно-показательной школы, знакомой хотя и недостаточно с таблицей умножения, в ней проснулись древние-древние инстинкты первого человека на Земле, охотника и следопыта, повелевающие взять, схватить, унести к себе в пещеру пушистого зверя, который красив и слаб. «Возьмем хотя бы одного», — повторяла киска умоляющим голосом. «Попроси кого-нибудь, чтобы нам позволили. Зачем им целых пять? А он будет жить у нас в ванной. Все равно там нельзя мыться. Попросим». «Они никак не могут, киска», — отвечала я. «Если они каждой девочке начнут дарить что-нибудь на память, им самим ничего не останется. А вдруг, как на грех, кому-нибудь понравится слон?» «Ты все шутишь, мам», — возразила киска, не отрывая глаз от самого маленького и прелестного. «А я тебе серьезно говорю». Она была так взволнована, что готова была даже на преступление. «Я думаю, его можно взять потихоньку», — повторяла она задумчиво и тревожно. «Надо попробовать. Ты видишь, в одном месте сетка отстала от рамы. Вот там можно попробовать. А как же ты пронесешь, лисенка? Ведь при выходе стоит сторож». «Спрячу под пальто». «Нет, киска, так нельзя. Один мальчик, это уже было давно, поступил так, как ты хочешь, и у него вышли большие неприятности». «Какой мальчик и какие неприятности?» – немедленно спросила киска. И тогда, сев на скамью под большим тихим деревом, я рассказала ей историю юного спартанца, который украл лисицу и спрятал ее под хламиду, где она стала грызть ему внутренности. Выслушав назидательное повествование и, по-видимому, отказавшись от мысли совершить кражу, киска ушла одна осматривать животные чудеса. Она мелькала то тут, то там, то у лебяжьего полуострова, то у клеток с медведями, а я, сидя под деревом, обдумывала свою жизнь. Сидя у пруда, греясь на солнце, от которого почти отвыкла, я впала в диковинное, какое-то призрачное и прозрачное состояние, когда явь наполовину поглощена сном. Вероятно, это длилось недолго, это было кратко по времени, но перенасыщено содержанием, как те доли секунды, в которые вода не успела вылиться из кувшина Магомета. Сам же пророк обозрел в это время седьмое небо и все его чудеса. Глядя на солнце, отраженное в струях пруда, я на миг утратила внутреннюю сопротивляемость. И тотчас же события, слова, человеческие лица, голоса обрушились на беззащитное сердце. Все мое недавнее прошлое неслось на меня, мучая и убеждая. «Вильяма Шекспира не жечь», — сказал матрос с Алмаза. «Уважайте, гражданка, культурные ценности земли». «Земля наша, капля капли перед Канопусом», – прозвучал отдаленный голос Авеля Евсевича. «Шекспир, молекула. Кто знает, жил ли он на самом деле?» «Пусть умирает, кто хочет», – твердо сказал товарищ Клавдия. «Но ворончик должен жить. Спешите, доктор, время дорого». «Часы продаете?» – отчеканил товарищ Шулик. «Упускаете время, которое дорого. Обратите на это внимание, товарищи». «Товарищи». «Товарищи!» произнес надо мной подлинный, непризрачный, звучный и хороший человеческий голос с приятной хрипотцой. «Теперь обратите внимание на обезьян!» Я открыла глаза. По дорожке вдоль пруда шли люди, живые существа, родственные мне по плоти и крови. Их было человек 10, и самому старшему из них не было 12 лет. Трое из них, три девушки, все вместе ели одно большое румяное яблоко, надкусывая его по очереди. Они прошли толпой мимо меня, и я встала и пошла вслед за ними. Я почувствовал непреодолимое желание обратить внимание на обезьян, хотя за минуту до этого совершенно о них не думал. В то время зоосад не был богат, как сейчас, редкостными обезьянами. В застекленном вивариуме не жили заморские шимпанзе и орангутанги, привезенные из теплых стран в меховых одеялах и вскормленные бананами и мандаринами, специально доставляемыми для них на самолетах. В то время простые и веселые мартышки прыгали и скакали в просторных мелкоплетенных клетках на открытом воздухе. Они цеплялись хвостами за перекладины, свисали оттуда словно гирлянды лука, торопливо и озабоченно мелкими человеческими движениями грызли морковь, моргая глазами и хмуря лоб. Наша группа подошла к обезьянам и остановилась. Говорю «наша», потому что хоть я и пришла не с ними, но шла за ними, и то, что объяснял идущий впереди, относилось в равной мере ко всем, в том числе и ко мне. Мартышки читали в это время газету. Как она попала к ним, осталась тайной, но они наслаждались ею. То разослав, они садились на нее, смеясь и болтая, то, укрывшись ею, как плащом, они блаженно замирали, шевеля хвостами и жмуря глаза. В конце концов, газетой овладел проворный самец. Он рассмотрел добычу со всех сторон, понюхал ее с такой силой, что даже чихнул, потом затих, ковыряя пальцем строки и, наконец, разослав бумагу у себя на коленях, оторвал от нее лакомый кусок с объявлениями и жадно съел, на горе и зависть остальным. «Товарищи!» — сказал экскурсовод своим приятным волжским выговором. «Вот обезьяны! Они потому особенно интересны из всего зверья, что ближе всего подходят к нам, к людям, то есть». Среди экскурсантов был один паренек в веснушках. Его внимание ко всему виденному и восторг были таковы, что он забывал дышать. Я утверждаю, что у него были секунды, когда он не дышал, чтобы не мешать себе. Услыхав, что обезьяны ближе всего к нам, людям, он произнес глубоким горловым голосом, идущим из самой глубины внимания. «Да чего похоже! Просто ест и смотрит, как человек! Только хвост мешает!» «Дело в том, — говорил дальше экскурсовод, — была в науке такая аксиома, — очевидно, он хотел сказать гипотеза, — что мы, люди, то есть, произошли от этих самых обезьян. Теперь это установлено досконально». В беседу робко вступила одна из девушек, сказав, что по имеющимся у нее сведениям, человек произошел от амебы, похожей на кисель. Она-то и есть зародыш всему. Экскурсовод взглянул на девушку зорко. «Амеба сама собой, и собака, может, от нее произошла. Но нам важно знать, что она идет от волка. И вот в науке стали поговаривать, что мы идем от обезьяньего племени. Дарвин!» – продолжал он, ударяя на последнем слоге иностранного имени. Отчего далекий англичанин Чарльз Дарвин сразу превратился в земляка волжанина из Нижнего или Саратова. «Дарвин первый утвердил подобное мнение, и теперь почти достоверно, что мы произошли от первобытного человека, который произошел то же самое от обезьяны». Мартышки прыгали в клетки, осеннее солнце медленно передвигалось в небе. Мы слушали рассказ об обезьянах. Неизмеримо долог и труден был путь от зверя к человеку. Теперь он давно уже пройден, завершен. Но новые задачи встали перед человеком. Вытравить в себе хищника-одиночку. Завоевать себе право объединиться в общем труде. «Настал день», — сказал экскурсовод, — «когда в нашей стране слова «я» и «моё» заменились словами «мы» и «наше». Он закончил так. «Вы должны понять, товарищи, что этот день был особенный день, очень важный, потому что мы – это совсем не то, что я. Мы – это одно слово «мы». Много нас, значит». «Ясно дело», – подтвердил паренек в веснушках. «Ясно дело. Мы – это значит не то, что я». Он выступил вперед, как бы собираясь сказать большую важную речь. «Мы…» – он вдохнул полной грудью солнце и воздух сада. Он сделал широкий жест, куда включил вселенную. «Мы…» «Одно слово много нас значит». «Ты здесь?» – спросила прибежавшая киска. «Я ищу тебя. Правда, что мы произошли от обезьяны?» «Может быть», – ответила я. «Но важно не это. Мы. Нас много, и жизнь велика». Мы провели в саду весь день, возвращались под вечер, когда уже зажигали огонь. В одном из окон две девушки починяли стул. Плетеное сиденье было продрано. Одна девушка держала стул за ноги, другая затягивала веревочкой пораженное место. Но в ту минуту, когда почти все уже было кончено, веревка лопнула, и пришлось начать сначала. «Ну и начнем, ну и что ж?» Очевидно, сказала та, что покудрявее. И обе девушки снова нагнулись над стулом, который, по всей вероятности, был им очень нужен. В другом окне купали ребенка, там завесили окно платком. Но платок упал, и я увидела комнату. В ней было много народу, стоял даже человек без пиджака, в кожаном фартуке. Очевидно, он работал, и вот его позвали смотреть, как будут купать парнишку. а парнишка сидел в корыте и все порывался хлебнуть мыльной водицы. И тогда на тихой вечерней улице меня охватило ощущение жизни с неизведанной до того силой. Я ощутил ее острый, ее ход, ее смысл, как никогда раньше. «Эти девушки починят стул», — думала я, — «и он будет служить им еще долго. А из малыша, который в корыте, вырастет человек и займет свое место под солнцем, таких как он, много. Они вырастут и скажут о себе «мы».» Глава 13. Если верить Библии, этой почтенной старой книге, все мы произошли от Адама. Но независимо от того, произошли мы или нет, независимо от того, даже существовал ли Адам на свете, его облик чрезвычайно любопытен, его история – это первая история любви на Земле, отмеченная литературой. Возникновение Адама, чудесное превращение его ребра в юную золотоволосую Еву, их любовь, яблоня райского сада – вся эта история известна всем. Но далеко не все поставлены в известность, что Ева – вторая жена Адама, что Адам был женат дважды, что кроме Евы у него была еще одна жена, первая по счету, которая именовалась Лилит. Противоположность Еве, созданной из мужниного ребра и тем самым лишенной индивидуальности, Лилит была сотворена из горсти земного праха и ночного воздуха. Хотя и по-иному, чем Ева, она была прекрасна. Ее походка была исполнена лунного скольжения, черные волосы окутывали ее всю. Она была умна и склонна к ведовству. Она варила тайные зелья и собирала травы. Адам не мог с ней ужиться. Она вела себя так плохо, что была лишена звания жены первого человека. Ее постигла печальная участь, самая печальная из всех. Ее замолчали, и даже в Библии о ней не говорится ни слова. Имя ее встречается лишь в страшных книгах Кабалы и Большой британской энциклопедии. В последней отмечено, что изгнанная из рая, она долго еще продолжала жить вне его. Она являлась юношем во сне. Кроме того, в той же энциклопедии сказано, что она любила расчесывать волосы у чужих очагов. Впрочем, все это несущественно. Достойно упоминания только то, что, истощив все свои темы для каравая, использовав свое небольшое знание современности, я отпрянула назад, в библейские времена. Таким образом, благодаря мне, Лилит приобрела широкую и, как вскоре выяснилось, довольно печальную популярность в непманских кругах, посещавших каравай. Созданные мною персонажи получили окончательное воплощение в нашей костюмерной. Лилит, как демоническое начало, была окутана в черный шелк. На лбу ее ночным блеском горел лунный камень, и рукава были широкие и перепончаты, как крылья летучей мыши. Ева была кудрява, стрижена. От райского солнца она покрылась легким золотом веснушек. Адам был русый юноша, несколько ленивый, в шелковой косоворотке. Отмечено было, что он не любит бриться. Змей, янтарный брюнет, в сумрачной пижаме. Кроме перечисленных лиц, был ангел для услуг, с крыльями и в переднике. Он носил ключи у пояса и заведовал кухней. Первый акт уяснял караваю взаимоотношения Адама и Лилит. Их семейная жизнь не ладилась, она протекала в причудленно обставленном полутемном покое. Хозяйство шло в кривь и в кость. Ангел был растерян. Змей наблюдал издалека. Все кончилось бурным уходом Лилит. Обстановка второго акта радовала зрителя обилием света, плетеной дачной мебелью, атмосферой дома отдыха, где отдыхал Адам после операции извлечения из него ребра. Ева кормила его манной кашей и целовала плохо выбритую щеку. Она порывалась испечь ему яблоко, зная, что это полезно выздоравливающим, но Адам просил ее воздержаться, он боялся яблок. Все шло бы хорошо в этом счастливом доме, если бы не змей. Это он внушил Еве мысль, что слушаться мужа не обязательно. Это он поднес ей яблоко, надкусив которое, она ощутила свою женскую прелесть. Это он смутил ее янтарной гладкостью идеально выбритых щек. Это он, наконец, раздвинул листья винограда, показав ей далекий мир, полный соблазнов. Это он, это он, это он. Ева уходит со змеем из светлого дома. Ангел потрясен, а Адам снова одинок. Он сиротливо сидит под фиговым деревом, спелая фига падает к его ногам. Это все. Алексей Алексеевич остался чрезвычайно доволен результатами моего творчества. В его пылком юношеском воображении невинная шутка на 20 минут превратилась в антирелигиозную сатиру под красивостью формы, скрывающую огненные мечи сарказма, способные пронзить сердце ночных посетителей каравая и обратить их в неверие. С его точки зрения, это была настоящая благоуханная и современная вещь, в которой нуждался его театр. У меня были сомнения на этот счет, но я молчала. Я молчала, а между тем общество Адама и Евы начинало тяготить меня. Образ светловолосых прародителей, выдуманный древними поэтами и подновленный мной для сцены, их легендарно легкая походка заглушались в моем сознании грузной поступью первобытного существа с челюстью обезьяны и мозгом человека. Мне хотелось думать о нем, о первобытном существе, потому что с ним было соединено воспоминание о воскресной прогулке в саду, где дышали люди и звери. Мне хотелось писать о другом, передать словами, закрепить на бумаге воздух того дня, жест, которым веснушчатый парень обнял вселенную и всю силу убеждения, вложенную в короткое слово «мы». Для этого требовались слова настоящие, свежие и точные, которые приходят не сразу. Я искала их все время. Но наряду с этим жизнь шла своим чередом. Скетч об Адаме и Еве увидел наконец свет рампы. В качестве гвоздя он был оставлен на второе отделение программы, и это обстоятельство погубило его. Второе отделение обычно протекало в атмосфере, значительно подогретой рислингом и портвейном, любимыми марками каравая. Гроза разразилась на первом же представлении. Перебивая реплику Адама, поднялась за одним из столиков мощная фигура, налитая алкоголем, и громовым голосом пьяного человека потребовала прекращения богомерзкой пьесы, оскверняющей религиозную легенду. «Долой!» – заключила фигура, грузно садясь на место и стаскивая по дороге скатерть с тарелками, бутылками и бокалами. Звон скандала смешался с плачем испуганной Лилит. Ева прыгнула в оркестр, ангел скрылся за кулисы, ломая перья. Что касается Адама, то он, самоотверженно рискуя вторым ребром, ринулся в зрительный зал на помощь милиции. Алексей Алексеевич был совершенно убит косностью своей публики, не способной проникнуться антирелигиозным пафосом. Я снова пришла к редактору, который однажды отказал мне, пояснив, что мои герои одинокие, что каждый живет для себя, что идея общности чужда им. Я пришла к нему в дождливые сумерки после репетиции. Фонари горели сквозь туман и дождь. Туман и дождь были рассвечены радужным сиянием. Возле каждого фонаря, в воздухе, на дожде, плыла фонарная тень. У редактора был ларингит, он издавал гусиное шипение. Горло было многократно обмотано теплым кашне, но, несмотря на все это, он тотчас узнал меня. «Это вы!» – сипло сказал он и снял с шеи одно из колец кашне. «Я знал, что вы еще придете. Притащили что-нибудь?» «Притащила». Очерк или рассказ, не зная, как назвать его, был невелик. Редактор прочел его тут же. «Редкая удача. Редкость, которую я вполне оценила только впоследствии». Я наблюдала за ним в то время, как он читал. Тусклая электролампа освещала его белесые ресницы, глаза переходили от строки к строке. В одном месте редактор сморщился. Я никогда не узнала, к чему это относилось, к моей рукописи или к его больному горлу. В другой раз он одобрительно почесал нос. Я, не сомневаясь, принял это на свой счет. Его глаза светлели, он не улыбался губами, но улыбка была разлита по всему его лицу. Зазвонил телефон на столе, он снял трубку, не глядя, и продолжал читать. Он читал, держа трубку в руке, и слышно было, как другой какой-то ларингит задыхался и хрипел в телефоне, как бы поселившись там навсегда. Редактор кончил читать и взглянул на меня. «Вещь пойдет», — сказал он шепотом и снял с шеи еще один оборот кашне. «Я вам говорил, что вы можете писать. Это вы хорошо про паренька с веснушками». «Алло?» — внезапно спохватившись, просипел он в телефонную трубку. Но там уже царило молчание. Он повесил трубку. «Напишите еще. Знаете про что?» «Про что?» «Про вашего паренька. Покажите его яснее. Опишите весь его день, от утреннего гудка на фабрике до вечерних огней на рабфаке. Опишите рабочий день. Должно получиться». «Не могу», — ответила я, болея душой. «Еще не могу. Я еще ничего этого не знаю. Это надо увидать. И для этого нужно вдохновение». Редактор поставил локти на стол, крепко утвердил в ладонях подбородок. Устроившись таким образом, он сощурил глаза. «Вдохновение!» — сказал он шепотом и с натугой. «Вдохновение. Вдохновение есть умение приводить себя в состояние, наиболее пригодное для работы». Он приоткрыл глаза. Там, в глубине среди белесых ресниц, ярко сверкал зрачок, маленькое, как просеное зерно, но чрезвычайно острый. «Да, наиболее пригодное для работы. Запомните это. И если бы машина, например, обладала способностью рассуждать, то, работая полным ходом, она полагала бы, что до нее снизошло вдохновение. Запомните это». И он окончательно размотал кашне. На рассвете пал на землю иней. Город посветлел, помолодел, стал совсем юным. Автомобильный рожок у нашего дома возвал высоким чистым голосом. Он тоже был молод, был нов, В его светлом зове таилось нерастраченное серебро. След автомобильной шины отчетливо елочкой лежал на белой мостовой. Это был первый след этого дня. Было раннее утро, все еще спали. Автомобиль позвал меня, и я вышла, и мы пустились в путь. Ничто не задерживало нас, улицы были пусты. Опрокинутый месяц стоял еще в небе. На западе по ночному синело, но восток был уже залит светом. Оттуда наступал день. Ворота аэродрома раскрылись перед нами. Аэродром был огромен, здесь было видно солнце, оно быстро всходило пламенным шаром и постепенно иней таял. Но и растаяв, он оставил после себя в воздухе хрусталь и ледок. На аэродроме, отгороженные веревкой, стояли люди. Невзирая на ранний час, многим хотелось взглянуть, как будет отлетать самолет, идущий в агитоблет далеко на юг. Люди, стоя на земле, разглядывали небо, говорили о крыльях, о ветре, дивились собственным теням, которые по утрам всегда непомерно велики. Шагни раз, и ты перешагнешь аэродром, шагни два, и ты коснешься горизонта. Двери ангара раскрылись, и оттуда вывели небольшого воздушного конька. Его желобчатые крылья сверкнули на солнце, он как будто окунулся в утро и вынырнул оттуда весь в серебре. К тому времени каравай был оставлен мною навсегда. Я не питала к нему злобы, мысленно я рассматривала его отвлеченно и беззлобно. Взамен его мне открылся доступ в несколько редакций. Особенно я полюбила одну из них, чья стеклянная стена, поднятая высоко над городом, всегда вызывала во мне ощущение полета. Теперь мне предстояло лететь на самом деле. Этот полет был для меня первым серьезным испытанием. До этого я не подымалась выше зоосада, выше московских улиц, построек, школ и пионерских лагерей. Теперь мне предстояло лететь высоко над линией рек, далеко на юг, увидеть сверху родные степи у моря, где я родилась, и еще дальше увидеть землю нашей страны, где я не была никогда. Летчик Ротов был потрясен тем, что корреспондент от газеты, данный ему для агитоблета, оказался женщиной. Женщина приносит несчастье машине, будь то бритва или паровая турбина. В это верят под всеми широтами земли. Японские водолазы после посещения женщины места их работы сыплют соль на палубу и трап, чтобы древней очистительной силой перебороть недоброе влияние. Летчик Ротов был советский летчик. Он был выше всяких таких предрассудков. Каждое утро, невзирая на погоду, он обливался ледяной водой на открытом воздухе. Но все это вместе взятое не могло окончательно смыть с него предубеждение против женщины-журналиста. «Вы женщина», — сказал он, увидав меня перед полетом. Я не посмела отрицать этого, и наши отношения были временно испорчены. Итак, мне предстояло лететь. Мне предстояло узнать упругость воздуха, беспыльные просторы, где жизнь течет иначе, чем на земле. Предстояло узнать множество людей, задавать вопросы, получать ответы, запоминать их надолго. Летчик Ротов, с которым мы скоро подружились, запомнился мне одним своим ответом. Как-то раз в пути, не в воздухе, а на земле, конечно, я спросила, каковы профессиональные болезни летчиков и их механиков. И летчик Ротов ответил мне, подумав. Профессиональные болезни? А кроме смерти, как будто никаких. Но об этом потом. А сейчас через слюдяные окна кабинки видна такая пока еще близкая земля и срезанный кусок неба. Мой спутник Ефим Семенович Крамаров, инструктор от авиахима, опытный воздушный волк, весь оплетенный ремнями, как на фронте, плотно усаживается в кресло. На груди у него восьмикратный бинокль, в руках план местности. В пути Ефим Семенович будет произносить речи с крыла самолета, объясняя в деревнях значения несущих плоскостей стабилизатора хвоста и прочего. «Задавайте вопросы, товарищи», — скажет Ефим Семенович. «Кто чего не понял, тот выходи и говори». И выйдет старый сивый дед, которому 90 лет, протрет тряпочкой старые глаза и задаст технический вопрос. Почему козы пугаются машины больше, чем овцы, а уж на что овца пуглива? А еще прибавит, что он, крестьянин Емельян Мочало, не прось сделаться членом общества друзей, потому что он, крестьянин Емельян Мочало, прекрасно все понял про воздушную флотилию и готов внести членский взнос. А потом выступит его правнук, комсомолец Гриша, и с благоговением глядя на Ротова, громогласно заявит, что все они, комсомольцы Украинской Социалистической Республики, будут по мере сил своих поддерживать наш славный авиафлот и наших летчиков, которые лучшие в мире, и бабы, и мужики, собравшиеся по случаю самолета и базарного дня, зашумят и прихлынут к самолету поближе, поближе к самолету, так, что Ротов закричит в сердцах. «Эй, мальчишки, не лазать под крылья, не то вздую! Но все это будет потом. А пока самолет идет по земле все шибче. Сзади него ветер, впереди гул. И вот он уже не на земле, а в воздухе. Непривычное тело теряет свой вес и ух! Падает непривычное сердце. Москва отходит от нас, как пристань от корабля. Внизу плоская зелень и маленький синий камень. Это круглый пруд зоосада, над которым мы летим. Того самого зоосада. Кто это сказал, что осенью хочется устраивать свою жизнь? Жизнь устроена, дорога найдена. Мы забираем все выше и выше. Летчик Ротов, обратив ко мне свое лицо в шлеме, улыбается. Он улыбается и головой показывает вниз на Москву. «Москва!» — говорит он, и мы угадываем это слово по движению губ ОА. А внизу лежит Москва, лежит земля, освещенная солнцем. Рокочет пропеллер голосом высот, мотор великолепно дышит. И весь самолет, его светлые сильные крылья, грудная клетка, все вместе, летя навстречу заре, с каждым разворотом воздуха все больше и больше вникает в пространство, поглощается движением, приводит себя в состояние, наиболее пригодное для полета. И если бы самолет обладал способностью думать, он подумал бы, что на него снизошло вдохновение. Послесловие. Лучшие книги – это те, которые не нуждаются в предисловиях и послесловиях. Литературное произведение говорит само за себя. И еще Флобер утверждал, что вещь должна быть написана так, чтобы читающие сомневались в наличии автора. Он хотел творить безошибочно и безлико. Наше время не есть время холодных объективностей. Все, что мы пишем, хорошо это или дурно, мало или велико, окрашено участием автора в описываемых событиях, овеяно его дыханием. Автор есть, его нельзя скрыть. Он участвует во всем. Он добавляет и поясняет, если это нужно. Нечто подобное происходит и здесь. Если данная книга не дышит полной грудью, если оно недостаточно передает веяние эпохи, то это послесловие приходит ей на помощь и предлагает рассматривать ее как простой перечень нескольких жизней трудного времени. Они жили, эти люди. Многие из них прошли и скрылись, как будто их ноги никогда не топтали легкие седые травы у дороги. Их следы остались только на этих страницах. Я видела этих людей и рассказала о них.